Принципы торговли. Что такое торговля и что такое бизнес? Если я должен сам определить разницу, то скажу следующее. Торговля — это деятельность, ориентированная на людей, находящихся в близлежащем географическом районе и ведется в пределах этого района. Бизнес же преодолевает географические ограничения места и ориентирован на людей, находящихся в удаленных районах. Представьте, что вы открыли ресторан, специализирующийся на супе из говядины. Очевидно, что вашими основными клиентами будут местные жители и те, кто проходит мимо вашего ресторана. То есть круг клиентов будет ограничен территориально и физически. Но если ваш ресторан получит хорошую репутацию, и вы начнете продавать бульон по всей стране, то круг ваших клиентов расширится, и речь пойдет уже о бизнесе. Торговля осуществляется непосредственно в том месте, где встречаются с клиентами и удовлетворяют их потребности. Поэтому расположение имеет значение. С другой стороны, бизнес выходит за рамки географического положения. И клиент встречается с продуктом или услугой вне зависимости от места. Например, если вы разработаете какое-то специальное программное обеспечение и начнете его продавать, место, где вы работаете, даже если это будет старое подвальное помещение, не имеет значения. Интернет-магазины также выходят за пределы географического местоположения и являются примером бизнеса. Цель торговли — это зарабатывание денег. Однако интересный факт заключается в том, что если цель только зарабатывать деньги, то вы точно не сможете разбогатеть. Многие состоятельные люди, которые добились успеха, выражают эту мысль словами: «Если ты сосредоточишься только на деньгах, то не сможешь их заработать». Обычные люди не понимают, о чем идет речь, потому что у них нет подобного опыта. Но это универсальная истина, которая работает в любой стране. «Как же я могу не заработать деньги, если я хочу их заработать?» Если вам приходит в голову такой вопрос, то слушайте внимательно. Предположим, вы открыли маленький ресторан. Вы хотите зарабатывать деньги, поэтому рассчитываете стоимость ингредиентов для блюда за 4000 вон. Думаете, какую прибыль вы получите от продажи одной порции и как много порций нужно продать, чтобы достичь желаемого дохода. Запомните. Если вы верите в формулу «прибыль равно цена продажи минус себестоимость», то ваш ресторан, скорее всего, непременно прогорит. Первое, о чем вам стоит подумать, — это вкус. Клиенты приходят за вкусным супом из соевой пасты. Чтобы создать этот вкус, вам нужно будет приложить невероятные усилия. Однако вы не собираетесь готовить соевую пасту сами, а планируете покупать готовую пасту в банках. И вместо того, чтобы самостоятельно искать свежие овощи на рынке, вы станете оправдываться усталостью и заказывать их у поставщика. Чем же вы будете отличаться от владельцев похожих ресторанов? Хочу поделиться историей о человеке, которого я знаю. Сейчас ему за 50, а когда-то ему было около 20 лет. Его отец неожиданно умер, и он унаследовал компанию с годовым оборотом в несколько сотен миллиардов вон. Спустя какое-то время он решил расширить свой бизнес, заняться недвижимостью и в то же время увлекался молодыми женщинами и посещал ночные клубы. Через 10 лет компания обанкротилась, и он потерял все. Вскоре его жена подала на развод, он остался жить один в маленькой квартире. Но мужчина не забывал свой прежний образ жизни и продолжал носить галстук, кочуя от друга к другу и зависая у них в течение почти 10 лет. Однако несколько лет назад он решил все изменить и открыл маленький ресторан с барбекю. Через полгода я посетил его и увидел, что он ни гроша не потратил на интерьер, но клиентов было очень много. Я тоже решил поесть там, и вся еда оказалась очень вкусной. Когда приходили клиенты, он сам принимал заказы, убирал пустые тарелки вместе с помощниками, а когда освобождался, мы разговаривали. У него не было ни жены, ни детей, и его утренний распорядок включал в себя поездки на рынок на фургоне, где он сам покупал продукты и готовил еду. Работник кухни делал только простые вещи — готовил еду. Меня интересовало, как этот человек, который после банкротства продолжал строить иллюзии и жить прошлым, смог открыть такой отличный ресторан, не имея опыта в бизнесе общественного питания. Его ответ был следующим. «После того, как я 10 лет жил, зависая у друзей, я понял, что нужно перестать носить галстук и надеть рабочую одежду. Но я не знал, что делать. Причина, по которой я выбрал ресторан с барбекю, простая. После развода последние 10 лет я питался кое-как, но до банкротства я побывал почти во всех лучших ресторанах Сеула и точно знал, что вкусно. Однажды, когда я ел рис с кимчхи, мне пришла мысль, что если я приготовлю и продам еду по своему вкусу, то, возможно, она принесет мне прибыль. Я купил мясо и начал мариновать его в вине, пробовал разработать соус. Через несколько месяцев, когда я был доволен вкусом, я взял немного денег в долг у друзей и открыл ресторан. И теперь мне даже приходится беспокоиться о налоговых органах. Урок, который я хочу вам передать, таков. Если вы хотите заниматься общественным питанием, не делайте и не продавайте еду для бедных и голодных. Сначала приготовьте такую еду, про которую даже сытые и богатые люди скажут, что она вкусная. Только после этого открывайте бизнес. Тогда вы сможете сесть на денежный трон. Даже если вы продаете один пончик, не забывайте тщательно работать над вкусом и используйте только качественное масло. Если вы преследуете вкус, но не получаете прибыли, это нормально на начальном этапе. Прибыль будет небольшой, и вам придется экономить на зарплатах работников. Поэтому вам нужно максимально использовать свои силы, чтобы сэкономить на затратах. А можно ли нанять работников, чтобы они ходили на рынок рано утром, если вы устали? Нет. Если вы начинаете бизнес с ограниченными средствами, то денег будет мало, а времени на создание хорошей репутации требуется много. Зачем же тратить деньги на зарплаты и нанимать людей, если у вас нет столько средств? Я использовал пример с ресторанным бизнесом, но этот принцип применим и к другим отраслям. В любом бизнесе на первом этапе вам нужно быть готовым работать 24 часа в сутки. Это даст вам преимущество перед конкурентами. Они будут думать о зарплатах, издержках и инвестициях, а ваши накладные расходы будут минимальными, если вы сосредоточитесь только на потребностях клиентов. Это приведет к тому, что о вас начнут говорить. Конечно, такие слухи не появляются за одну ночь, это требует времени. Поэтому в любом бизнесе вы должны быть готовы работать в тяжелых условиях хотя бы в течение пары лет. Подготовка перед открытием крайне важна. Забудьте про издержки и думайте только о том, что нужно клиентам. Каждый клиент важен. Если в самом начале вы будете игнорировать клиентов, скоро вы окажетесь в беде. Не пренебрегайте ни одним клиентом. Так вы завоюете доверие людей, и постепенно очередь из клиентов увеличится. Вот тогда начнется период, когда деньги начнут поступать. Это связано с эффектом масштаба. Вы будете закупать больше продуктов, а значит, сможете экономить на издержках. В заключении скажу следующее. В любом бизнесе или торговле важно тщательно подготовиться. И на старте будьте готовы выполнять все функции сами, чтобы добиться успеха. Если вы хотите больше свободного времени и решаете заняться бизнесом, забудьте об этом. Бизнес — это работа без отдыха. Кроме того, важно понимать, почему клиенты платят вам деньги. Сосредоточьтесь на том, что они хотят, и исследуйте, как их потребности можно удовлетворить. Вначале будет трудно, но поверьте мне, если вы будете следовать моим рекомендациям, уже через 3 года вы начнете зарабатывать. Запомните, прибыль — это не цена равно продаже минус издержки, а доверие клиентов, умноженное на количество клиентов. И никогда не забывайте.